Глава 25. Во всем нужно искать плюсы. Джейкоб уже в который раз с некоторым удивлением глядел на настенные часы. Затем сверялся с наручными и принимался мерить шагами небольшую комнату. На какое-то время он застывал перед серым окном, за которым сейчас моросил мелкий навязчивый дождик, цепляя каплями стекло и оставляя на нем мокрые тонкие штрихи. Елена, обычно такая пунктуальная, в этот раз сильно опаздывала. Еще немного, и ей можно будет зайти и тут же попрощаться на пороге до следующего раза. «Видно, никак не удается проскользнуть незамеченной», — решил Джейкоб. Он приоткрыл дверь и выглянул в коридор, чтобы понять, где именно застряла Елена. Может быть, кто-то толчется в общей зоне жилого крыла, где размещается персонал. В коридоре было пусто и совершенно тихо. Что ж, девушку могло задержать присутствие учителей или обслуги на любом другом участке пути. Правильно сделала, что не стала рисковать. Сплетни, привлекающие интерес к ним, сейчас совершенно не нужны. Прождав еще какое-то время и убедившись, что Елена не придет, Джейкоб почувствовал укол разочарования. Сегодня как никогда ему хотелось увидеться с ней, обсудить находку, которая на самом деле была очень важной. Построить вместе предположения. Он любил их нечастые короткие вечера, уютные чаепития и разговоры, молчание, во время которого было ясно все без слов, и прощальные, сладкие, почти невинные поцелуи. Иногда он казался себе слишком взрослым и даже старым, рядом с этой юной девочкой, а порой чувствовал себя как влюбленный мальчишка, с трудом подбирающий слова. Ему было всего 27, и лишь знания и положение учителя заставляли его казаться серьезнее и старше, чем хотелось бы. Джейкоб снова остановился возле окна, вглядываясь в унылые сумерки, наполненные водой. Внизу под окнами дрожало размытое, бесформенное пятно света, уличный фонарь, почти неразличимый за потоками падающей с неба воды и тускло освещавший кусок тропинки вдоль школы. Тихо тикали настенные часы, отсчитывая ненужное и растянутое сейчас время. Настроившись скоротать час перед сном беззаботно и приятно в компании юной Елены, Джейкоб теперь никак не мог переключиться на свой обычный одинокий вечер. Читать не хотелось. Продумывать учебный план на ближайшие дни тем более. Но только и сна не было ни в одном глазу. Джейкоб прислонился лбом к прохладному стеклу, слушая, как скребется по подоконнику дождь, и закрыл глаза. В голове забрезжила и стала постепенно оформляться идея, которая вначале казалась абсурдной, затем допустимой, а через какое-то время весьма интересной и полезной. Задуманное позволило ему не только занять себя, но и сделать очень важное дело. Джейкоб резко отстранился от окна и принялся собираться в дорогу. Одевшись и по привычке закинув за плечи почти пустой рюкзак, в который сунул только нарисованную Иржиком карту да флягу с водой, он выбрался из жилого крыла через ту самую дверь, которую Елена когда-то открыла с помощью здоровенного камня. Ему не хотелось, чтобы хоть одна живая душа увидела, как он отправляется на ночь глядя, невесть куда. Какое-то время учитель стоял на крохотном крыльце, наблюдая, как усиливается дождь, как он начинает хлестать по земле, направляя свои струи то в одну, то в другую сторону, будто высоко вверху какой-то великан-безумец водит над школой огромной душевой лейкой, откуда с сильным напором бьют тонкие колючие струи. Дождь лил с такой силой, что вода выбивала землю из почерневших еще осенью газонов. Настроившись на нужный лад, Джейкоб спокойно вышел под потоки воды, оставаясь сухим. Мощный ливень был ему на руку. Мало у кого возникнет охота шляться под таким дождем. Даже у тех, кто в совершенстве владеет магией этой стихии ведь это все-таки требует напряжения и затрат физических сил. Но цель оправдывает средства. К тому же Джейкоб с детства любил дождь и еще учеником попал в школу по призванию, а не по распределению. Поэтому все магические премудрости этой стихии впитывал на лету, изредка даже привнося что-то свое, добавляя новый штрих к привычному ритуалу или правилу. Осторожно притворив за собой дверь черного хода, учитель, спрятавшись от чужих любопытных глаз под завесой беснующегося дождя, пересек площадку за школой, спустился к лесу и скрылся в его зарослях. Джейкоб не пошел на дальний участок, о котором они с ребятами говорили ранее. Место, куда не успевали засветло добраться ученики, он решил обследовать в другой раз, уйдя в лес сразу после занятий и обеда, а может быть, посвятить этому целый выходной день. Сейчас же учитель просто хотел осмотреть еще одну часть леса, чтобы ускорить поиски и со спокойной совестью вычеркнуть это место на рисованной карте Иржика. Идти ночью по темному лесу для него труда не представляло. Джейкоб знал одну хитрость, точнее магический прием, который в просторечии назывался «кошачьи глаза» и позволял видеть в темноте с помощью, конечно же, магии стихии. При его воздействии дождевые капли собирали в себя мельчайшие отблески света, блики, любое тусклое свечение, концентрировали их, преломляли и отражали более яркими лучиками. Маг-специалист, владеющий этим приемом, заставлял светиться дождь вокруг себя или на каком-то расстоянии впереди. В кромешной тьме это умение было бесполезно. Дождевым каплям обязательно нужен был хотя бы слабенький источник света, чтобы наполниться им. Обучение этому приему давалось с большим трудом и проходило долго, и руководство школы посчитало, что нынешним ученикам это не особо-то нужно. Во-первых, уже давно изобрели карманные фонарики, а во-вторых, школьникам вообще нечего по ночам освещать. Пусть торчат в своих спальнях, спать надо, когда стемнеет. Нечего бродить по дождливой темноте и подсвечивать. Джейкоб, который еще в школьной юности раскопал в библиотечной книге эту премудрость, с грехом пополам освоил ее сам. Но ему повезло с наставником, который завершил начатое и помог талантливому любознательному ученику овладеть в числе прочих и этим мастерством. Без помощи наставника у Джейкоба получалось лишь что-то одно. Либо он удерживал дождь, не позволяя ему намочить себя, либо капли начинали светиться, заливая его с ног до головы. Теперь этот прием помог ему передвигаться по лесу, освещая дорогу впереди ярче, чем ручной фонарь. Конечно, днем обзор был лучше, но зато сейчас учитель никуда не торопился и медленно и методично обходил участок, примерно отмеченный на карте. Сам не зная того, он двигался в направлении обрыва, с которого чуть не улетела вниз Хлоя, в последний момент подхваченная Иржиком. Почувствовав, что управлять светом стало легче, Джейкоб понял, что он сейчас выйдет на открытое пространство. Звезды, конечно, не светили и не делились своим сиянием с дождевыми каплями, но небо никогда в этих краях не было угольно-черным. Извечные мутно-серые тучи висели над городом дождя и днем, и ночью. И если дневные часы из-за них были похожи на ранние сумерки, то после захода солнца наоборот. Именно эти тучи не давали небу чернеть. Джейкоб вышел на обрыв. Мрачный лес сомкнулся за его спиной. Учитель не стал подходить к самому краю, чтобы, рискуя жизнью, заглянуть в черный провал, на дне которого даже с помощью света, собранного в дожде, он бы сейчас не увидел. Он направился вдоль обрыва, держась кромки леса и освещая перед собой ближайший путь. Но темное строение, стоящая ровно на границе леса и песчаного обрыва, он увидел бы и без помощи своих светящихся капель. Башня, так похожая на разрушенный маяк, величаво и грозно чернела над лесом. Джейкоб остановился, любуясь будто нависшим над ним каменным колоссом, набрав в грудь побольше воздуха, а затем блаженно и расслабленно выдохнул. Он нашел. Вот так сразу. Отправился под влиянием момента самостоятельно на поиски и тут же обнаружил еще одну важную вещь. Учитель не сомневался, что это предмет их долгих и безуспешных поисков. Улыбнувшись серой темноте, обнаружившей его, Джейкоб быстрым шагом направился к башне. В каменной стене был небольшой вход с ржавой скрипучей дверью. Джейкоб потянул ее за ручку, и старые петли издали пробирающий до мурашек скрежет. Войдя в помещение, учитель тут же тихонько выругался. В башне не было дождя, а без него светить было нечем. Трижды Джейкоб пожалел, что отправился налегке, самонадеянно не взяв с собой фонарь. Набрав в горсти воды, в достатке лившейся сверху, он шагнул в темный проем. Вода сочилась сквозь пальцы, и слабый свет, который смог вызвать Джейкоб в дождевой лужице, постепенно иссякал. В этой башне тоже была витая лестница, вокруг обложенного кирпичом столба, и учитель понадеялся, что это еще один маяк. Он поднимался, медленно нащупывая ногами ступени и вытянув в ладонях перед собой угасающий огонек внутри дождевой воды. Когда свет погас, Джейкоб продолжил путь, касаясь руками внутренней стены. Он на ощупь находил ногой следующую ступень и поднимался выше и выше по спиральной лестнице. Нащупав руками железную дверь, он не попытался ее открыть. Смысла не было забираться внутрь в темноте. Сюда все равно обязательно нужно будет вернуться при свете дня. Наконец, через несколько витков, лестница вывела его на круглую открытую площадку, на которой и в помине не было фонаря. Это оказался не маяк. Площадку ограждали невысокие кованые перила, и она была совершенно пустой. А еще с нее было все очень хорошо видно. Но не потому, что Джейкоб снова обратился к магии дождя. Нет, сейчас с неба не капала вода. Зато здесь веял легкий морозный ветерок, покалывая кожу щек, трогая длинные волнистые волосы учителя, колыхая серебристую прядь, словно она нравилась ветру больше всего. Высоко над головой стоял истинно черный купол неба, усеянный точками звезд, яркими, тусклыми, мигающими, переливающимися. Одна из них словно сорвалась со своего места и медленно ползла по черноте. А может быть, она уже давно чертила пространство, а Джейкоб только сейчас это заметил. Он стоял, запрокинув голову к ночному небосводу и забыв обо всем, с восторженной улыбкой на лице. Как же давно он этого не видел! Налюбовавшись на чистое звездное небо и надышавшись по зимнему свежим воздухом, учитель подошел к краю башни. Снизу, насколько хватало глаз, искрился серебряный снег, устилающий тот самый путь, по которому он только что сейчас шел, проваливаясь ботинками в мокрый песок. Светлел заснеженный лес, под белым покрывалом снега, не казавшийся уже мрачным и грозным. Даже из пугающего бездонного провала сейчас будто исходило слабое серебристое сияние. Все это белоснежное великолепие освещала большая ясная луна, высоко висевшая над лесом. Пока Джейкоб, как завороженный, любовался зимним пейзажем, пошел снег. Редкие крупные снежинки медленно падали с неба и оседали на его волосах и плечах, мерцая под светом луны. Он подставил руку, и на ладонь опустился крошечный лоскуток зимнего кружева, чтобы через секунду растаять, обернувшись каплей воды. Джейкоб сжал ладонь в кулак, возвращая себя к действительности. Можно было идти обратно со спокойной душой. Смена погоды при проходе через башню еще раз подтверждала, что это та самая нужная вещь. Третья, и, возможно, в комнате, дверь которой он нашел на ощупь в темноте, есть книги, которые так нужны сейчас. Жаль, что он не взял с собой фонарь. С легким разочарованием Джейкоб снова в кромешной темноте стал спускаться по винтовой лестнице. Ему хотелось подольше постоять под снегом, любуясь луной и серебристым ковром внизу. Но, с другой стороны, уже не терпелось рассказать ребятам о своей находке. А больше всего он мечтал привести сюда Елену, подняться вместе с ней на вершину башни, увидеть друг друга истинными, настоящими. Ведь важные вещи показывали мир во всем великолепии своих красок и возможностей, а не одну какую-то его грань, как представлялось вне маяка или этой башни. Учитель подумал, как любопытно иногда складываются обстоятельства. Главное — не унывать и всегда пытаться, даже в плохом, искать плюсы. Его ожидал пустой вечер, а потом бессонная ночь. Но если бы девушке удалось сегодня попасть к нему домой, кто знает, сколько бы еще они искали это место. А с ней он сможет увидеться уже завтра.